Мама не дала, мягче и милей. Мама не дала, мягче и добрей. Хорошо мне жить для тебя, мама родная. Но смотрю я на тебя, ведь ты совсем седая. Твое мне ты отдала, сколько ночей он мой берегла. Но скорее я теперь старость твою, для тебя сегодня я пою. Мама, кто на тебе не вина, мама, кто теплее любви твоей. Mama.